Петроград. Оказавшись в Москве, я отправился на Остоженку, в уютный деревянный дом бабушки. Но бабушки там уже не было. В доме проживали 9 семей рабочих. Женщина, стирающая белье во дворе, сказала мне, что старушка умерла, как только дом уплотнили. Случилось это год назад. В Москве я никого не знал. В Петрограде оставалась тетя Флора. На товарном поезде я добрался до Питера и нашел квартиру тети на мойке. Тетя Флора была жива, хотя резко постарела, она не сразу узнала меня и сильно испугалась, когда я вошел. Ей показалось, что перед ней мой покойный брат Василий. Потом она плакала и пыталась целовать меня в макушку, как в детстве. Но я вырос, и у нее не очень получалось. Я рассказал ей все. Она крестилась и плакала, и снова пыталась поцеловать меня в макушку. Я наклонялся. Тетушка рассказала мне, что двоих наших родственников расстреляли. Один уехал в Париж, а ее родная сестра пропала без вести во время гражданской войны. Имение Васкилова стало школой-интернатом для беспризорных детей. Про имение в Босанцах она слышала, что его сожгли. Я тоже слышал это в Харькове. Нашу квартиру на Миллионной занял райжилотдел. Четырехкомнатную квартиру тетушки тоже уплотнили, поселив 4 семьи. Одинокая тетя, как вдова-буржуя, занимала бывшую кладовую. В этой полутемной комнатушке стояли железная кровать, комод красного дерева, швейная машина, зингер и несколько икон. Тетушка вытащила из-под кровати сложный персидский ковер, лежавший раньше в гостиной, водрузила на него одну из своих больших расшитых подушек и произнесла: «В тесноте, Сашуленька, да и не в обиде, обживайся». На этом сложенном ковре у двери я и обосновался. Тетушка Флора люто ненавидела большевиков, считая их слугами Антихриста. Жизнь ее была тесно связана с церковью. Бездетная, рано овдовевшая тетушка проводила в ней большую часть своего времени. Но постричься в монахини, как сделали многие ее набожные подруги, после победы большевиков она не хотела. На пропитание она зарабатывала пошивом одежды, да изредка продавала то немногое, что осталось от прежней благополучной жизни. Главные фамильные драгоценности у нее конфисковали при обыске. Первым делом тетушка шила мне рубашку и брюки. Во время работы она прочла мне наставление на будущее. Я должен окончить гимназию, поступить в университет и получить высшее образование. «Пока молод, заполняй голову», — повторяла она, качая маленькой, но сильной ногой педаль швейной машины. Придя в свою гимназию на Крюковом канале, я обнаружил, что она переименована в школу имени Герцена. Из прежних учителей в ней осталась только немка Виолетта Николаевна Кнорре, а из моего класса продолжили учебу лишь двое — толстый уволень Штюрмер, да и насмешливый и вертлявый коротышка Яновский. Директором стал Борис Иванович Дьяков, типичный русский интеллигент, навсегда полюбивший революцию. Пройдя с ним собеседование, я был зачислен в 5 класс. 8 сентября начались занятия, и директор, преподававший историю, рассказал нам, торжественно поблескивая пенсне, как он однажды разговаривал с Лениным. В этой школе я проучился 3 года. Поначалу мне нравилось узнавать новое, и я быстро наверстывал упущенное. Школа была прогрессивной, мы не писали классных и домашних работ. Учителя, приглашенные Дьяковым, были настоящими энтузиастами своего дела. Они жили только школой, водили нас на экскурсии, играли с нами в лапту и в хендбол, устраивали диспуты, а зимой, когда школу не отапливали, делились одеждой. Почти все они поддерживали большевиков, только хмурый и задумчивый учитель рисования был убежденным анархистом и частенько повторял, что Ленин и Троцкий реставрируют государственную машину подавления личности. В школе имени Герцена я выбрал себе профессию. Вернее, она выбрала меня. Дело в том, что после того рокового взрыва во мне открылась одна способность. Лежа контуженным в кровати и ничего не слыша, я развлекал себя тем, что считал окружающие предметы. Сначала я просто пересчитывал их, затем стал считать их углы и вдруг обнаружил, что это очень легко. Обсчитывая японскую этажерку покойного дяди, наполовину заслоненную шторой, я легко представил ее всю в пространстве и сосчитал число углов — 46. Потом обсчитал дядин письменный стол — 28, потом выглядывавшую из гостиной люстру с 8-гранными хрустальными подвесками — 226. Так постепенно я обсчитал все углы в дядиной квартире. Их оказалось 822, на этом я успокоился и, поправившись, совершенно забыл свое необычное занятие. Но когда нам стали преподавать геометрию, я вспомнил его. С геометрией у меня все было хорошо, даже не хорошо, а, по словам учителя Георгия Владимировича, просто исключительно. Я легко решал все задачи, сходу строчил сечения, видел и понимал то, что с трудом давалось другим. К тому же я очень быстро считал. Математика после взрыва стала для меня понятной стихией. Но не могу сказать, что и геометрия, и математика волновали и притягивали меня. Впрочем, другие предметы тоже. Я был равнодушен к истории, зоологии, литературе. Рисование и пение мне казалось бессмысленным занятием. Русский язык я постигал с трудом, а французский просто знал с детства. Меня смутно волновала только астрономия. Даже не астрономия, а небесные тела, висящие в пространстве. Представляя Вселенную, я словно терял себя, и сердце мое начинало тяжело биться. Но астрономию нам не преподавали, а математика с геометрией мне просто легко давались. Это и определило цель. «Снегирев только в точной науке, о другом не помышляйте», — категорически тряс козлиной бородой Георгий Владимирович. Я стал готовиться к поступлению в университет, директор помог мне пройти экстерном 4 класса, и в 17 лет я получил диплом о среднем образовании и поступил довольно легко на физико-математический факультет, но уже на первом курсе, сидя на лекции по высшей математике, я понял, что мир чисел, теорем и уравнений совершенно не интересует меня, впрочем, как и физика. Начертательная геометрия была мне понятна еще в 10 классе, в ней, как и в математике, не было никаких притягательных тайн. Я откровенно скучал на занятиях, погружаясь в свои мысли, но мысли эти не были продуктивными. На меня нападало некое внутреннее оцепенение, я погружался в него, как в теплую приятную ванну. Надо сказать, что взрыв не только отделил меня от прошлого, он как бы остановил меня. До него я был живым, общительным, смешливым и непоседливым мальчиком. Я обожал болтать со всеми и обожал движение. Усидеть минуту спокойно мне было трудно. И при этом я совершенно не задумывался. После взрыва все изменилось. Я стал молчаливым, замкнутым, малоподвижным, задумчивым и необщительным. В школе у меня практически не было друзей. Девочки, севшие с нами за парты после отмены раздельного обучения, также не волновали меня. Рядом со мной сидела чернокудрая и черноглазая Рита Резникова, любившая подтрунить над моей замкнутостью и неразговорчивостью. «Скучный ты, Снегирев, как манная каша», — говорила она. Я лишь криво ухмылялся в ответ. Шутить и дурачиться на переменах мне было скучно. Я бродил по школьному двору, обходя шумящих и резвящихся однокашников. В университете общительнее я не стал. Университетская жизнь меня не интересовала. Аудитории бурлили дискуссиями, лекции перерастали в диспуты, шла борьба между красной профессурой и старыми буржуазными профессорами. Комитет комсомола играл в этой борьбе не последнюю роль. Комсомольцы могли прервать лекцию профессора обвинением в скрытой контрреволюции или богоискательской мракобесии. В университет приглашались известные большевики для открытых диспутов. Луначарский спорил с митрополитом Введенским о существовании Бога, Зиновьев выступил с лекцией о роли комсомола в строительстве нового общества, Крупская провела диспут по женскому вопросу. Я был далек от всего этого. После занятий я уходил бродить по городу. Домой меня не очень тянуло. Там стрекотала тетушкина швейная машина, ругались соседки на коммунальной кухне. Бродя по Питеру, я трогал камни. Мне нравилось класть руки на прохладный гранит. От камней шел покой, которого не было в людях. Я прикасался к рубленным цоколям домов, гладил гладкие колонны Исаакия, трогал гривы гранитных львов, полированные пальцы ног атлантов, груди мраморных нимф и крылья мраморных ангелов. Каменные изваяния успокаивали меня. Придя домой, я съедал скудный обед, оставленный тетушкой, и погружался в чтение книг, взятых мною в университетской библиотеке. В основном это были книги по астрономии и истории Вселенной. Меня волновали планеты и бесконечность звездного мира, окружающего Землю. Иногда я брал книги по минералогии, но не читал, а подолгу разглядывал цветные изображения камней. Я мог это делать часами, лежа на своем ковре. Книг по математике и физике я не читал вообще, довольствуясь только тем, что услышал на лекциях. Художественная литература меня также не интересовала. Мир людей, их страсти и устремления — все это казалось мелким, суетливым и недолговечным. На это нельзя было опереться, как на камень. Мир Наташи Ростовой и Андрея Болконского, по сути, ничем не отличался от мира моих соседей, каждый вечер бронящихся на кухне из-за примусов и помойного ведра. Мир планеты камней был богаче и интереснее. Он был вечен. Из астрономического атласа я вырвал лист с изображением Сатурна и повесил на стену. Когда тетушка садилась шить, голова ее оказывалась на одном уровне с Сатурном. Но разве можно было сравнить с Сатурном голову тети Флоры, бормочущей что-то про большевиков, про обновленцев и про цены на драпы крепдышин? В университете астрономию читали только на третьем курсе. Я стал сбегать занятий по физике и математике и посещать лекции профессора Карлова, известного астронома, специалиста по спектральному анализу планет. Слушая его глуховатый голос, рассказывающий про звездный параллакс, спутники Марса, солнечные пятна, орбиты кометы и метеоритные потоки, я закрывал глаза и забывал про все. Я проваливался и повисал в звездном пространстве. И это чувство оказалось сильнее всех других. Это было ужасно приятно. Я переставал слышать и самого Карлова, и забывал про астрономию. Я просто висел среди планет и звезд. Так продолжалось из месяца в месяц. На другие лекции я ходил все реже, с трудом я сдал сессию и перешел на второй курс. Летом все студенты подрабатывали, я тоже решил помочь тетушке деньгами. Сперва меня устроили на Красный Путиловец, подсобным рабочим, но на второй день я почувствовал сильное раздражение и угнетение от работающих станков и механизмов. Люди же, обслуживающие эти громоздкие машины, раздражали меня еще больше, в них было что-то обреченно угрожающее. В самом заводе я чувствовал невыносимое уродство. Я ушел с Красного Путиловца и устроился мыть посуду в ресторан при Горном доме на Владимирском проспекте. Заведение содержал типичный Непман, словно сошедший с плакатов Маяковского, толстый и с неизменной сигарой. Моя посуду, я думал о планетах и звездах. Они всегда были со мной. Я следил за орбитами, наслаждался плавным вращением небесных тел. В сентябре я снова отправился на лекцию Карлова. Курс астрономии длился один учебный год. В сентябре Карлов каждый раз начинал читать свой курс очередному потоку третьекурсников. Я снова с удовольствием погрузился во вводную лекцию, закрыл глаза и повис, представив громадную звезду Бетельгейзе. Аудитория номер 8 стала моим вторым домом. На другие лекции я совсем перестал ходить. И однажды, когда я висел, меня тронули за плечо. «С тобой все в порядке?» — спросил женский голос. Я открыл глаза, аудитория была уже пуста, рядом со мной сидела девушка. Она была черненькая, с короткой стрижкой и слегка раскосыми глазами, которые смотрели насмешливо. «Ты что, по ночам работаешь, не высыпаешься?» «Нет», — я с неудовольствием расстался с моим оцепенением. «Каждый раз я смотрю на тебя, как ты дремлешь на лекциях», — усмехнулась она. «Я не дремлю», — ответил я, глядя ей в глаза. Она перестала усмехаться. «Ты с какого потока?» «Я второкурсник», — ответил я. «А почему ходишь к нам?» «Я очень люблю Вселенную», — откровенно признался я. Она с интересом смотрела на меня. Мы познакомились. Ее звали Маша Дормидонтова. Она наблюдала за мной целый месяц. Студент, всегда сидящий на лекциях с закрытыми глазами и отрешенным лицом, заинтересовал ее. Выйдя из физико-математического корпуса, мы пошли по набережной. Маша задавала мне вопросы. Я сбивчиво отвечал. Она была бойкая, с быстрой реакцией и живым умом. Ее отец служил на флоте. Она же, учась на физика, была увлечена модной наукой — метеоритологией. Пройдя с ней по городу и послушав ее быструю эмоциональную речь, я сначала поверил, что ее единственная страсть — метеориты. Блестя раскосыми глазами, она воодушевленно рассказывала мне о метеоритном дожде, зодиакальном свете, железных метеоритах, с видманштеттеновыми фигурами и каменных хондритах и ахондритах, но довольно быстро выяснилось, что за метеоритологией стоит определенный человек, смелый, умный и решительный, который ищет теперь в Сибири самый большой метеорит. Говорила она об этом человеке с явным волнением. Его звали Леонид Кулик. Он был старшим научным сотрудником в Горном институте. Маша явно неровно к нему дышала. Я спросила о метеорите, который искал Кулик. Она сказала, что это громадный болид, упавший лет 10 назад и наделавший много шума по всей Сибири. Переговариваясь, мы дошли до ее дома на Лиговке, возле Московского вокзала. Маша приветливо со мной простилась, сказав «до завтра». И я побрел к себе на мойку. Встреча с Машей ничего не изменила во мне. Я также продолжал посещать лекции Карлова, появляться и зависать. Машу это интриговало. Она садилась всегда рядом со мной. Сначала она пыталась шепотом задавать мне смешные вопросы, но я не отвечал, и она переставала. Зато после последнего слова Карлова она толкала меня в плечо, произнося «финита», и я открывал глаза. Лекция Карлова всегда была последней. Если Маша не оставалась на факультете по комсомольским делам или не отправлялась к Кулику в Горный, я провожал ее домой. Мы шли пешком или ехали на трамвае, я всегда провожал ее до дома. Она принимала это как должное, ожидать от меня мужского внимания она перестала, решив, вероятно, что я немного не в себе. Назначив меня на роль доверительного уха мужского пола, она изливала мне душу по дороге, рассказывая о сокровенном, ей это нравилось. Но про Кулика говорила очень осторожно, всегда с волнением. Кулик на 3 месяца отправился в экспедицию за таинственным метеоритом. Маша до ужаса просилась с ним, но в экспедиции был железный закон – женщин не брать. Экспедиция метеорита не нашла, но точно определила место и время его падения. Когда Маша показала мне вырезку из газеты со статьей Кулика «Тунгусский метеорит», я сразу увидел дату падения – 30 июня 1908 года. И вдруг вспомнил про необычный гром, услышанный матушкой во время родов. Я закрыл глаза и неожиданно рассмеялся. «Что с тобой?» — спросила Маша. «Я родился в тот самый день, 30 июня 1908 года», — ответил я. Она была потрясена таким совпадением и пообещала рассказать об этом Кулику. А я забыл про Тунгусский метеорит, ведь он уже упал и снова погрузился в свой родной мир Вселенной. Зимнюю сессию я сдал с 2 хвостами, но меня чудесным образом не отчислили и обязали пересдать физику и логику в летнюю сессию. Я смутно следил за происходящим не только в университете, но и в стране. Студенты обсуждали высылку Троцкого в Алма-Ату, борьбу в партийном руководстве, саботаж крестьянами хлебозаготовок, а я проходил мимо или сидел с отрешенным видом. Мне было хорошо, у меня была точка опоры, планеты и звезды. Они были всегда со мной, и я совершенно не задумывался о будущем. Я никуда не стремился, куда стремиться, если все уже есть. Я прижимался лбом к мраморному льву и плыл по орбите Ганимеда между Ио и Каллисто. Но вскоре реальность напомнила о себе. В мае, придя из университета домой, я обнаружил там чекистов. Они производили обыск в нашей каморке. Тетушки не было. Оказывается, в храме, где она прислуживала, провели изъятие церковных ценностей, во время которого тетушка выхватила у чекиста тяжелый крестильный крест и ударила его по голове. Ее арестовали, меня отвезли в ГПУ на Гороховую и допросили. Но отпустили. Я пытался выяснить судьбу тетушки, но лишь узнал, что она в крестах и ожидает суда. Прошел месяц, тетушку осудили на 5 лет и отправили на Соловки. Больше я ее никогда не видел. А через 2 недель после суда меня отчислили из университета. Причин было предостаточно: непролетарское происхождение, антисоветчица тетя, неуспеваемость, и я не был комсомольцем. Секретарь комсомола нашего факультета давно уже окрестил меня чуждым элементом. Отчисление я воспринял спокойно, ведь посещать лекции Карлова я мог и без студенческого билета, а 2 книги по астрономии я успел украсть из библиотеки. Зато Маша была сильно огорчена. 2 раза она ходила к декану и в комитет комсомола, прося за меня, но безрезультатно. Мы продолжали встречаться на лекциях и гулять по городу. Вскоре я понял, что мне нечего есть. Тетушкин запас перловой крупы и льняного масла иссяк. Тогда я продал ее швейную машинку. Накупив крупы, сухарей, сала, подсолнечного масла, моркови и чеснока, я наелся и спрятал провизию в комод. Наутро я отправился в университет, но там меня ожидало то, что я упустил из виду. Курс лекций по астрономии завершился, начинались экзамены. Разочарованный, я поплелся домой. Там тоже ждала новость. В комнате сидел домоуправ. Он сказал мне, что если я не прекращу антисоветскую пропаганду, жильцы похлопочут о моем выселении. Я выслушал его молча. Он вышел, хлопнув дверью. Я понял, что, воспользовавшись моим беспомощным положением, домоуправ просто хочет отнять у меня комнату. Я взял 2 своих книги по астрономии и вышел на улицу. Стоял теплый солнечный июнь, я бесцельно побрел по городу и почувствовал, что этот город выталкивает меня, мне не оставалось в нем места, и меня ничего уже не связывало с ним. Я дошел до Невского, свернул и побрел в сторону Исаакия. Мне захотелось положить руки на его колонны и прижаться лицом к холодному гладкому камню. Я сделал несколько шагов и столкнулся с Машей. Мы столкнулись так сильно, что книги мои упали на востовую, а ее портфель раскрылся, и из него полезли бумаги. «Господи!» — пробормотала Маша, отпрянув и прижимая ладонь ко лбу. Она ударила меня лбом в подбородок. Я ошалело смотрел на нее. Опомнившись, она расхохоталась. Я помог ей собрать бумаги и поднял свои книги. «С ума сойти!» — она качала головой, смеясь. «Знаешь, я полчаса тому говорила о тебе». «С кем?» — спросил я. «С Куликом. Хочешь поехать в экспедицию? У них как раз двое заболели дизентерией, а послезавтра они уже отправляются». Я молча смотрел на нее, потирая подбородок. И вдруг в одну секунду, как после взрыва, после головокружения, после Киева и со считанных углов, я почувствовал, что я в дороге. Я снова в дороге. Нужно было двигаться дальше. И я ответил: «Хочу».